«А где деньги, которые я дала тебе сегодня утром?» Молодая женщина сняла шапку, и Чарли увидел длинные золотисто-каштановые волосы, непокорной волной упавшие ей на плечи. Глаза у нее были темно-зелеными, а черты лица лишь отдаленно напоминали озорное личико Моник. «Я их потеряла», — жалобно проговорила Моник, и две слезинки, выкатившись из ее глаз, побежали по щекам к подбородку. «Прости меня», — и, закрыв лицо руками, девочка отвернулась, чтобы Чарли не видел, как она плачет. «Да ничего страшного, ну, честное слово», — поспешно сказал Чарли, желая успокоить обеих. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что сначала задержал девочку, а потом заплатил за ее хот-дог. И он вовсе не имел в виду ничего дурного. Чарли прекрасно понимал, что имеет дело с ребенком, но мать Моник явно подозревала его в каких-то грязных намерениях. Сухо поблагодарив Чарли, она схватила дочь за руку и повлекла ее прочь, не дав ей даже закончить с едой. Глядя им вслед, Чарли неожиданно почувствовал гнев. Совершенно не обязательно было здесь устраивать скандал и доводить девочку до слез. Конечно, мать совершенно справедливо не разрешала Моник общаться с незнакомыми мужчинами, но ведь Чарли выглядел вполне прилично. Неужели он похож на совратителя малолетних? И в любом случае, она могла бы подождать со своими криками и не унижать девочку при посторонних. Да и с ним она могла бы обойтись полюбезнее. Но тут уж ничего не поделаешь. Видно, у женщины не самый лучший характер. Приканчивая гамбургер, Чарли думал о них обеих, о девочке, с которой было так приятно поговорить, и о ее взвинченной, наэлектризованной и даже, кажется, напуганной матери. И тут вдруг он вспомнил, где эту женщину видел. Это была та самая сердитая библиотекарша, с которой он столкнулся в историческом обществе в Шелбурне. Она тогда поразила его своей резкостью, да и сейчас вела себя не лучше. А может, подумал Чарли, это он выводит ее из равновесия одним своим видом. Хотя вряд ли она его сейчас узнала. Потом он вспомнил, как Моник сказала, что ее мать постоянно плакала, пока они жили в Париже, и Чарли захотелось узнать о них побольше. Отчего они бежали на другой континент? Почему хотели скрыться? Была ли мать Моник действительно такой, какой она выглядела, или ее ожесточили свалившиеся несчастья? Чарли продолжал раздумывать об этом и тогда, когда подъемник тащил его наверх, на сей раз одного. На вершине горы он снова столкнулся с Моник. Глаза у нее все еще были припухшими, и она некоторое время колебалась, прежде чем вступить с ним в разговор. Однако общительная и жизнерадостная натура девочки взяла верх над недавними огорчениями. Моник сообщила Чарли, что ей очень хотелось снова увидеть его, что она терпеть не может, когда мама так себя ведет, и что в последнее время она стала совершенно невозможной. Чарли примерно так и предполагал, и ответил в том смысле, что, как это ни печально, Моник, видимо, придется с этим смириться. «Ты извини, мама была нелюбезна с тобой», — серьезно сказала девочка, глядя на него снизу вверх своими большими голубыми глазами. «Она очень устает. У нее, наверное, нервы не выдерживают. Она, правда, очень много работает. Иногда я уже сплю, а она все сидит и пишет, пишет». Но усталость вряд ли могла извинить поведение ее матери, и сама Моник это понимала. Ей было неловко за мать, которая ни с того ни с сего напала на Чарли, и она боялась, что теперь этого никак уже не исправить.